because of that famous book, Autobiography of Yoga. And anything that you do under the banner of Kriya Yoga has got a lot of sales. It is selling like a hat, hot pie cake. So if it is done only as a ritual, it may not be sold so nicely. But if it is sold as a Kriya Yoga symbol, that is much more sellable, you don't understand. It's marketable. So many people are doing that. They are doing their own rituals and this and that, and they are interpreting in terms of Kriya Yoga and telling that this is also Kriya Yoga. So come to me. Don't go to Kriya Yoga people. They will just, their teaching is, you cannot understand, but you can understand this. Be here. This is also Kriya Yoga. This is another way of selling their own things under the banner of Kriya Yoga. Everybody is doing that. In the name of Kriya Yoga, anything and everything is being sold nowadays. Because of the famous book, the word Kriya Yoga is popular. They are doing their own rituals. They are using their own rituals. But it has to be interpreted by Kriya Yoga. So therefore, don't do Kriya. Don't do Talabha Kriya. Don't do Pranayam. Don't do Nabhi Kriya. It is so complicated. It is what a moderation. Don't do Swadhyaya. Don't go into these difficult teachings. But do some rituals. This also is clear. This is the name of the game. Но если игра, та музыка, на котором продается то, что хорошо продается. И в данном случае Кри-йога очень популярна на рынке духовности, благодаря, в частности, благодаря книге Йогананды. И поэтому, если, например, парав-ритуал, ритуал, принадлежащий системе верований, распространенной в Индии, в индуистской системе верований, продавался просто как ритуал, он был намного менее популярен, чем как нечто, имеющее более глубокое значение, скрытое значение, связанное с Кри-йогой. Все, что связано с Кри-йогой, очень хорошо продается. И поэтому, чтобы делать товар более привлекательным для покупателей, он наполняется любым смыслом. В частности, приписываются или существующие, может быть, связи, или выдуманные связи. А, конечно же, зачем делать три практики? Они такие сложные. Зачем делать пранаяму, талабхи крия, нави крия? Намного интереснее и увлекательнее выполнить ритуал, культ и остаться развлекаться с этим. So people do convenient things, not like that. And they propagate their things under a banner which will be more marketable. This is what is going on. Now it is your life. If you think that is the better way to be in Kriya Yoga, go ahead and do it. What to do? К сожалению, так обстоят дела. Люди делают то, что для них более удобно. Называют это правильно. И упаковка этому продается очень привлекательно, чтобы сделать товар более привлекательным на рынке. Что же, здесь ничего нельзя поделать. Если вам больше нравится так, и этот способ, которым вы можете остаться в Крии, делайте этот ритуал. Что можно поделать? А это же ваша жизнь. Это ваша жизнь, и вам решать, выполнять Крии или остаться с ритуалом. I hope it is okay, no? One small remark. In my case, nobody gives me any rituals and etc. Nobody can sell me any book. Some people give me such information and say words with similar on the same with your words. What you're saying is okay. Doesn't ask any money for that, and they are recommended to me in some ways to find